половицы, подобно трамплину, вздымались и проваливались под ногами пола. «Дом дышит в такт с вами, как хорошее белье», — произнес из темноты шепелявый голос. Пол посмотрел в угол, откуда донесся голос. Человек затянулся сигаретой, и она красным заревом осветила лунообразное лицо. «Доктор Протеус?» «Да». «Я доктор Понт. Если желаете, я включу свет». «Прошу вас, доктор». «А знаете ли, включать-то здесь нечего. Всюду только керосиновые лампы. Желаете помыть руки или просто умыться?» «Потому что если вы действительно хотите, то для этого на заднем дворе есть насос и отхожее место подле курятника. Может быть, вам желательно смотреть насквозь прогнившие теплицы, свинарник и навозные тачки? А может, нам лучше сразу отправиться к тому георгианскому особняку, что на бульваре Гриффина?» Понт вышел на середину комнаты, где они могли свободно разглядеть друг друга. Доктор Понт был очень молодой, полный человек. Он производил впечатление честного человека, искренне удрученного окружающей обстановкой. «Нет, я вижу, вы действительно преисполнены решимости продать мне эту недвижимость», — со смехом сказал Пол. Каждая новая несуразность заставляла его с еще большей страстью претендовать именно на эту ферму. Это было полностью изолированное, забытое Богом место, отрезанное от всех и вся, от стремительного бега истории, общества и экономики. «На мне лежит вполне определенная ответственность», — осторожно заметил доктор Понт. «Администратор, чьи занятия не выходят в известной степени за границы инструкции, похож на судно без руля». «Разве?» — не слушая его, сказал Пол. Сейчас он глядел в окно на скотный двор, где сквозь открытую дверь сарая он видел плотный крутой бок коровы. «Да», — сказал доктор Понт, — «он похож на судно без руля. Взять хотя бы, к примеру, нас с вами. В инструкции об этом не сказано ни слова, но я лично считаю своим долгом всякий раз убедиться, что каждый человек получает дом, соответствующий его положению в обществе. То, в какой обстановке живет человек, может помочь ему в служебном продвижении или, наоборот, помешать. Это может повысить или понизить стабильность и престиж в целой системе». «Вы сказали, что всю эту ферму я мог бы приобрести за 8000. «Простите, доктор, но вы ставите меня в неловкое положение. Сначала, когда вы только позвонили мне, я, конечно, с радостью ухватился за эту возможность, потому что эта ферма сидела во мне как заноза многие годы. Но потом я все же опомнился, и, понимаете, я просто не могу позволить вам это. Я покупаю. Скот тоже входит в эту цену?» «В эту цену входит абсолютно все. Именно так и сказано в завещании Готвальда. Все это должно содержаться именно в том виде, в каком оно находится сейчас. И здесь должно вестись фермерское хозяйство. Вы понимаете, насколько это абсурдно? А теперь едемте вместе на бульвар Гриффина, где, как я уже сказал, есть дом, будто специально построенный для управляющего заводами Айлиум». Когда он произносил полный титул Пола, голос его звучал подобно фанфаре. «Мне нравится этот дом. Если вы вынудите меня продать его вам, мне придется уйти с работы». Доктор Понт покраснел. «Мой классификационный номер позволяет мне вдвое больше вашего, однако и у меня есть свои представления о чести». Слова эти, произнесенные Понтом, показались Полу настолько забавными, что он чуть было не расхохотался. Но затем, обратив внимание на волнение Понда, он понял, что все, о чем тот толковал, действительно было честностью. Этот поросенок на своей поросячьей должности имеет свои поросячьи принципы и ради них готов пожертвовать своей поросячьей жизнью. Полу представилась вся современная цивилизация в виде гигантской дырявой плотины, вдоль которой тысячи людей, подобных доктору Понду, растянулись колонной до самого горизонта, причем каждый из них свирепо затыкал пальцем течь. «Конечно же, это будет для меня просто хобби, забавой», — с солгал Пол.